Остановись мгновение, я тебя так назову. Больше жизни, больше. Я тебя, наверное, не люблю. Не доставай из меня все. Ведь я тебя все равно буду сильней. Я себя не вижу уже 10 лет. Но я тебя все равно буду сильней. Отпусти меня, отпусти меня. Я больше ни о чем не попрошу. Просто отпусти меня, отпусти меня, отпусти меня. Я больше ни о чем не попрошу. Просто отпусти меня. Телефон дольше молчит, чем я не сплю. Мама, мне так страшно, я себя не люблю. Я не пойду на улицу, я не пойду гулять. Я не буду есть, мама, я не буду спать опять. Она приходит так давно и смеется. И закрывает черным желтое солнце. Тебя нет рядом, мама, и все не так. Мне очень страшно, я залезу в шкаф. Отпусти меня, отпусти. Больше ни о чем не попрошу. Просто отпусти меня. Отпусти меня. Отпусти меня. Я больше ни о чем не попрошу. Просто отпусти меня. Я в руках твоих талая вода. Расскажи мне, кто же ты тогда. Я бегу, бегу в никуда. Место встречи изменить нельзя, это лоя вода. Расскажи мне, кто же ты тогда. Горю, догораю дотла, как бы свечка. Я в руках твоих, это лоя вода. Расскажи мне, кто же ты тогда. Я бегу, бегу в никуда. Место встречи талая вода. Расскажи мне, кто же ты тогда. Горю, догораю дотла, как бы свечка. Отпусти меня, отпусти меня. Расскажи мне, кто же ты тогда. Я прошу, ни о чем не попрошу. Просто отпусти меня. Изменить нельзя, талая вода. Расскажи мне, кто же ты тогда. Горю, догораю дотла, как бы свечка.